«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция 10. Динозавры, целотонная гамма и пентатоник. Это фрагмент из мультфильма. Сюжет там такой. Два брата путешествуют между разными моментами истории в прошлом и в будущем, пытаясь найти главного, как они его называют, звездного человека. Того, кто сыграл решающую роль в истории отношений человека с космосом. В этот момент наши герои случайно пролетают слишком далеко в прошлое и оказываются в доисторических временах, когда Земля была населена динозаврами. Мультфильм — это очень старый, его сделали в 1966 году, то есть больше 50 лет назад. Может быть, вы знаете, что именно на 60-е годы прошлого века пришелся головокружительный скачок в исследовании космоса. Всего за 5 лет до этого мультфильма Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос, а спустя 8 лет американские астронавты ступили на поверхность Луны. Именно поэтому 60-е годы — время, когда мир бредил космосом. Эта тема пышно цвела в музыке, кино, литературе. И мультфильм «Главный звездный», фрагмент которого мы только что слышали, чудесное тому подтверждение. Разумеется, нас больше всего интересует сейчас музыкальная его сторона. Каким образом композитор, создавший для мультфильма музыку, передает нам ощущение... А, кстати, какое? Давайте послушаем еще раз. Динозавры! Не возглас героя, а именно музыка транслирует здесь состояние. Ну, возможно, вы назвали бы его таинственным, мистическим, волшебным. Музыку к этому мультфильму написал один из величайших русских композиторов 20 века — Эдисон Васильевич Денисов. Вообще-то он писал очень серьезную музыку, ну, примерно такую. Но в Советском Союзе все было устроено так, что сложная художественная музыка не могла обеспечить семью человека. Чтобы заработать деньги, все советские композиторы писали еще и для кино, и для мультфильмов. Так получалось, что музыку для мультика мог написать крупнейший музыкальный гений, и она превращалась в произведение искусства. Сейчас так почти не происходит. Но все же, что делает Денисов, чтобы передать нам ощущение мистики и сверхъестественности? Как ни странно, для создания этой очень футуристической, это значит вдохновленной будущим, музыки, Денисов иронично пользуется приемом, любимым композиторами уже за 100 лет до его рождения. Это так называемая целотонная гамма. Ну, со словом «гамма» все в целом ясно. Так называются звуки, возрастающие один за другим, как ступеньки. Та-да-да-да-да-да-да. Слово «целотонное» интереснее. Наверное, вы слышите спрятанные в нем слова «целый» и «тон». Все правильно. Тоном называется шаг между двумя звуками. Вот такой. Та-дам! Целотонная гамма устроена так, что между всеми звуками в ней именно такое расстояние, то есть ровно один тон. Так же, как белый прямоугольник на красном фоне, знак «кирпич» кричит нам «сюда нельзя», а поднятый большой палец означает «класс, здорово», целотонная гамма сигнализирует нашему слуху о чем-то особом и потустороннем. Послушайте эту музыку. Ее написал французский композитор за несколько десятилетий до Денисова. Думаю, вам не пришло бы в голову использовать ее, чтобы нарисовать в звуке любовную сцену или картину оплакивания героя. Наоборот, мы слышим что-то таинственное, отрешенное, неизмеримое человеческими эмоциями, как будто лишенное теплоты. Музыка. происходит потому, что музыка эта сделана из звуков целотонной гаммы. Самое триумфальное появление этой гаммы, конечно, опера русского композитора Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила» по поэме Пушкина. Глинка был почти ровесником Пушкина. Опера написана в конце 30-х годов XIX века. И основная ее интрига заключается вот в чем. Прямо посреди свадебного пира юную невесту Людмилу, главную героиню, похищает омерзительный колдун Черномор, длиннобородый карлик. Причем так, что никто не понимает, что произошло. Гремит гром, после которого герои против своей воли погружаются в наркоз и сон. Вот эта оглушительная, раздутая до жутких и одновременно, конечно, немножко комических масштабов целотонная гамма произвела сенсацию в русской музыке и надолго стала звуковым символом всяческой чертовщины и фантастики. Ассоциация, которая, как мы помним, по мультфильму с музыкой Денисова, отлично работала и 100 с лишним лет спустя. Полета в космос Глинка себе не мог представить. А вот его целотонная гамма в музыке Денисова просто отлично изобразила космический холод и полет сквозь толщу времени. Но вернемся в 19 век. Вот еще один эпизод русской музыки из области паранормального, тоже на пушкинский сюжет. Опера Чайковского «Пиковая дама», главный герой которой Герман, помешавшись на идее карточной комбинации, якобы всегда выигрывающей в казино, случайно убивает старуху, которая по легенде знает эти 3 заветные карты. Герман вваливается к ней ночью и пугает ее до смерти. Позже, среди заупокойного пения и завывания ледяного петербургского ветра, к нему, конечно, является ее призрак. Если вы думаете, что только классические композиторы любили целотонную гамму, вы удивитесь. Послушайте, например, начало этого трека британской рок-группы King Crimson. Фигура раз за разом, как будто ходящая тут по какому-то рваному, несимметричному кругу, в чистом виде состоит из звуков целотонной гаммы. Так же, как у Глинки, Чайковского и в мультике звучание ее холодноватое, колючее и отстраненное. У целотонной гаммы есть близкая родственница – пентатоника. Если вы смотрели когда-то на фортепианную клавиатуру, то замечали, наверное, что она устроена из одинаковых секций по 7 клавиш – до, ре, ми, фа, соль, ля, си и снова до, от которого начинается новый отсчет новой секции. Одна такая секция называется октавой. В целотонной гамме звуки расположены чуть шире, чем в обычной, поэтому в октаве их помещается не 7, а 6. Ну, как будет, если на полке расставить книги, но с немного большими, чем обычно, пропусками. Соответственно, их поместится меньше. Если расставить их на той же полке еще шире, то вместится уже только 5. Это и есть родственница целотонной гаммы пентатоника, еще один знаменитый звукоряд, то есть лесенка из звуков. Пента по-гречески означает 5. Название напоминает нам, что в таком звукоряде 5 ступеней. Вслушайтесь в пентатонику еще раз. Может быть, она тоже вызывает у вас какие-то ассоциации? Пентатонику используют, когда хотят намекнуть слушателю на что-то старинное и восточное, создать пряный, иноземный, экзотический колорит. Послушайте, как в своей пьесе по сказке Андерсена «Соловей» это делает русский композитор 20 века Игорь Стравинский. В сказке речь идет о китайском императоре, который из глупости и чванства предпочел заводную игрушку механического соловья настоящей птице. Давайте окунемся в атмосферу во дворце императора. Думаю, и без пересказа сюжета вы мгновенно ощутили восточный аромат и подчеркнуто условную игрушечную китайскость этой музыки. Такой прием называется стилизацией. Всего 5 нот, пентатоника, и мы понимаем, это восточная сказка. Всего 6, целотонная гамма, и сказочный мир, оставаясь волшебным, становится еще и страшноватым, неизведанным и недобрым. Почему нам важно все это? Часто кажется, что музыка очень отличается от других искусств. Ее не перескажешь, как прочитанную историю, не увидишь, как картину или здание. Почти во всех наших рассказах мы так или иначе приходим к тому, что музыка абстрактна. Она общается с нами на языке без слов, чистыми интонациями. Однако на примере целотонной гаммы и пентатоники мы видим, что на самом деле в музыке, как и в визуальной культуре, есть своя система знаков, маркеров, которые отмечают особые образы и настроения, устойчивых и странствующих сквозь время маркеров, которые работают от Михаила Глинки до Стравинского и от мультика до сложного британского рока. Так же, как знаки дорожного движения, они в сущности совершенно условны. Мы понимаем ведь, что только общественная договоренность, ну и какая-то поверхностная ассоциация заставляют белый прямоугольник на красном фоне означать «стоп». Но умение читать эти знаки помогает водителю, ну, как бы читать дорогу, как книгу, не совершая ошибок. Похожим образом, музыкальные знаки обращаются к нашей памяти и опыту, иногда даже поверх нашего сознания, для того, чтобы выстраивать свое общение с нами. Это была последняя лекция курса Ляли Кандауровой «Как понимать музыку. Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона». Если он вам понравился, послушайте другой курс Ляли о шедеврах классической музыки. В нем она рассказывает, почему произведения Баха, Моцарта, Бетховена и Стравинского считают великими. Над курсом работали редактор Гриша Пророков, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер Анастасия Толчнева, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин. А джингл нам написал Дима Гудничев.